пара. Его сделали первым. Соломка была выбрана безупречного качества цвета беж и взято темно-коричневое дерево. Он имел высокую спинку и деревянные подлокотники. По начальному замыслу мастер хотел покрасить его в золотой цвет, однако в последний момент передумал. Комната, служившая мастерской, представляла собой просторное помещение с большими окнами. Наверное, поэтому мастер старался работать днем, а вечерами обычно смотрел телевизор или читал, включив старинную настольную лампу. Но когда получал срочный заказ, распорядок его дня претерпевал существенные изменения, потому что он занимался исключительно любимой работой и более ничем. Прежде всего, мастер выкручивал обычную лампочку и заменял ее на самую яркую, в результате чего комната преображалась, словно становясь больше. В тот раз он получил очень срочный заказ. Молодые супруги попросили быстро изготовить два соломенных стула, один для мужа, другой для жены. Мастер торопился изо всех сил, стараясь успеть к оговоренному времени. С заказчиками они договорились о наценке за срочность, и он уже получил задаток. Тогда мастер так спешил, что засиживался до времени, когда начинал брезжить рассвет. Затем ложился спать часа на три и снова брался за работу. Готовый стул стоял у стены и видел, как мастер трудился. Второй стул тоже имел высокую спинку и тоже деревянные подлокотники. Цвета соломки и дерева были такими же, как у него. В то же время он-то сразу понял, что это она. Потом и она увидела его. Так они вместе и попали к молодым супругам, которые пришли в назначенный день и забрали их в свой теплый и уютный дом, наполненный любовью и взаимопониманием. К стульям молодожены относились весьма бережно. На нем сидел муж, на ней — жена. Еще на ней любила спать хозяйская кошка. Время шло, мужчина и женщина становились старше, муж сохранил стройность, а жена пополнела. Дети их выросли и достигли такого же возраста, в каком их родители когда-то купили два соломенных стула с высокими спинками и деревянными подлокотниками. Супруга продолжала набирать вес. Когда она садилась, соломка на сиденье растягивалась, и однажды, не выдержав, надорвалась в самой середине. Стул он наблюдал и это. Жена придумала подкладывать тонкую подушечку. Впрочем, сие существенно не помогало, а всего лишь навсего прикрывало повреждение до поры до времени. Между тем сиденье медленно, но верно продолжало расплетаться, и однажды жена просто провалилась. Нет, она вовсе не рассердилась на стул, а пересела на диван. В конце концов, стул, она, оказался в кладовке. Конечно, мастеру ничего бы не стоило ее починить, хоть он давным-давно и не занимался изготовлением соломенных стульев. Да и откуда старый умелец мог знать о судьбе своих изделий? Ему и в голову не приходило, что те два стула были неформальной, а настоящей парой. Спустя какое-то время в комнату, где стоял он, внесли два новых стула с высокими спинками и мягкими подлокотниками. Его тоже переселили в кладовку. Там было темно, но он знал, что она рядом. В один из солнечных весенних дней их обоих выставили перед подъездом. Он был с потертостями на спинке и на сиденье, однако целым, а ее сиденье значительно надорвалось и сильно расплелось. Из соседнего подъезда вышли молодожены и направились к своей машине. Проходив мимо стульев, они остановились. Мужу приглянулся целый. Он с легкостью его взял и понес в машину. Видя, как она осталась у подъезда, стул он пытался сказать людям, дескать, непременно надо и ее взять, что они вместе и разлучать их нельзя. Но супруги не понимали стульевского языка. Он впервые в их жизни удалялся от нее на такое расстояние. Пока она стояла в кладовке, а он в комнате, они все равно находились в одной квартире и, значит, были вместе. Дом, у которого все это происходило, фасадом выходил на дорогу, по которой ехали машины, и в одной из них сидела супружеская пара. Когда они проезжали мимо того самого подъезда, образовалась небольшая пробка. Они остановились и из окна своего автомобиля видели, как сначала люди в возрасте вынесли два стула и снова зашли в подъезд. Затем молодой мужчина, проходивший мимо стульев, взял один и понес в машину. «Смотри», — сказала жена, — «наверное, стулья были вместе много лет, а теперь их разлучили». «Вполне возможно, дорогая. По-видимому, и стулья могут быть парой», — ответил супруг. «Ой, надо же! Он возвращается. Неужели за вторым?» И правда, мужчина подошел к подъезду, взял второй стул и тоже понес к машине. «А что? Починят соломку на сиденье, и стулья снова будут вместе», — радостно проговорила она. «Да, хорошо день начинается», — глядя на свою жену, ответил он. Павел получил зачет, да еще какой! Зачет по черчению. Он был последним перед сессией. Так сложилось, что весь семестр он чертил за двоих, за себя и за Зою. Она в черчении совершенно ничего не смыслила. Зачем пошла в Бауманский, недоумевал не только он. В то же время отказать такой милой девушке парень не посмел. Никаких иных чувств ни Зоя, ни Павел друг к другу не питали. Исключительно приятельско-дружеские. Им всего лишь довелось учиться в одной группе. Плюс к тому его природное джентльменство не позволяло поступить подобно муравью в известной басне. Так он в итоге и чертил в два раза больше. Несмотря на то, что обворожительная девушка клялась и божилась, мол, первый и последний раз, лишь один семестр, а потом что-нибудь придумается, отзывчивый молодой человек догадывался, никаких гарантий никто дать не мог. Зато Зоя тоже сдала черчение, чему Павел радовался, как ребенок. Все-таки она справилась с зачетом, и он мог спокойно вздохнуть, что не зря старался. Памятуя папины рассуждения о том, что любой минус можно превратить в плюс, Павел понял, что, в принципе, чертить таким нерадивым студентам довольно неплохая подработка. Раз он справился при таком положении вещей, значит, можно поставить это на конвейер. С подобными мыслями он и зашел в метро на Бауманской. Павел решил доехать до площади Революции, чтобы потереть нос собаки. Из четырех он любил ту, которая находилась ближе всего к поезду, если ехать от Бауманской до той самой станции, которая кишела бронзовыми фигурами. Были среди них и девушки с книгами, и мужчины с пистолетами, и даже петухи. Отец Павла тоже окончил Бауманский, как он сам добавлял, давным-давно. Только тогда университет назывался Высшим техническим училищем и уверял сына, что не было у них такого поверья и в помине. Ни у них, ни у тех, кто учился до них, а именно тереть части статуи перед экзаменами. А мама рассказывала, что у них в институте плохой приметой считалось мыть голову перед сессией. Отец посмеивался и над женой, и над сыном, называя их суеверными, а приметы — чушью и бредом сивой кобылы. Заходя в вагон, Павел как раз вспоминал тот их веселый разговор, как отец говорил, дескать, Пушкину дорогу перебегал черный заяц, потом стали бояться черной кошки. А в Англии плохая примета, когда дорогу перебегает белая кошка. Народу в вагоне было на редкость мало, чему Павел порадовался. Вместе с ним вошла бабушка с внуком в прогулочной коляске. 2 года назад Павел стал дядей, посему с легкостью определил, что ребенок – ровесник его племянника. Коляску женщина поставила у дверей напротив входных, а сама села рядом, одновременно придерживая коляску левой рукой. Малыш держал детский планшет. Павел собирался подарить племяннику похожий, только когда тот подрастет, поэтому с интересом стал наблюдать за ребенком в коляске в ожидании, что же тот будет делать с планшетом. Мальчик включил экран и открыл игру. Появилось видео. Комната, где находился стол, за которым стоял мультяшный мальчик. По обе стороны от него и за его спиной располагались шкафы с игрушками. На столе 3 корзины. Мульт показывал, что надо брать игрушки по одной, потом показывал по очереди на корзины и начинал сначала. До того, как вошли бабушка с внуком, Павла клонило в сон, а после сон будто рукой сняло. Он видел, как мальчик в коляске смог включить планшет, после чего открыл игру, запустил ее и пытался управлять рукой мультяшного мальчика, однако безуспешно. Павел снова вспомнил племянника, как тот, увидев птичку, подошел к окну и на стекле стал большим и указательным пальцами увеличивать ее, а она не увеличивалась. Тогда Павел приложил свой телефон к стеклу в режиме камера и увеличил птичку на глазах у ребенка, сказав: «Смотри, так можно, а просто на стекле ничего не получится». Попытки племянника весьма походили на то, как мальчик в коляске хотел неактивной стрелкой управлять игрой. «Ба, иди!» — громко сказал малыш, показывая на экран и жестом подзывая бабушку. «Стёпочка, я же в этом совсем ничего не смыслю, деточка. Домой приедем, и родители тебе помогут». «Смотри-ка!» — мысленно удивлялся Павел. «Говорить толком не умеет, а игру открыл. Надо же зарегистрироваться сначала. Тогда стрелка станет активной. Вот же дает малец». Павел смотрел, как ребенок пытался и пытался. «Зарегистрироваться надо, старик», — думал студент. Мальчик, словно услышав его мысли, посмотрел на Павла и протянул ему планшет. «Я?» — показывая на себя пальцем, спросил Павел. «Ты?» «Да», — ответил Степа. «Иди». Павел встал и подошел к коляске. Присел рядом на корточки, нажал на регистрацию. Она была до смешного проста. Вместе с тем, в 2 года, наверное, все-таки рановато, словно уговаривал себя он. Нажал «ввод» и... Вагон исчез, а они со Степой оказались за тем же столом, рядом с мальчиком-мультом. «Это еще что?» – удивился Павел. «Молодой человек, игра для детей 0+. «Вы здесь лишний», — констатировал мальчик-мульт. «Он со мной», — включился 2-летний Степа. Здесь он четко выговаривал слова, не то что когда сидел в коляске несколько мгновений назад. «Зарегистрирован лишь ты», — продолжал разговор мульт. «Никто не запрещал приходить с другом», — настаивал малыш. «Хорошо», — согласился мульт. «Имя?» «Павел», — ответил Степа. И тут студент вспомнил, как Степа услышал его мысли. «Ладно», — сказал мульт, — «вы же в курсе, что выйти теперь можно, лишь когда правильно соберете корзины. Так что не спешите, делать должен Степан. Тот, кто в скобках, может только думать». «Здрасте, приехали, но просто Джуманджи. Молодой человек, я бы вас попросил не сбивать игрока». Мультяшный управляющий продолжал. «В первом туре в корзину необходимо собрать одинаковые игрушки, во втором – в другую корзину игрушки одного цвета. У каждого тура по 3 попытки. Если сразу выполнить правильно, то участник набирает призовые очки. На третий тур получится перейти исключительно после успешного выполнения первых двух. Начали. Павел подумал. Собирай зайцев. И Степа стал собирать зайцев с полок всех шкафов. Первая корзина была собрана и пропала. Малыш собрал и вторую корзину, которая тоже сразу пропала. «Третий тур», — объявил мультяшный мальчик. «Надо собрать все мячики». Степа наполнил третью корзину красно-синими мячиками, только она почему-то продолжала стоять на столе. «Что не так? Почему она не исчезает?» — спросил Павел. «Молодой человек, из-за вашего присутствия игра усложнилась. Не хватает одного мяча». «С полок собраны все мячи», — заметил Павел. «Думайте, ребенок слишком мал, а вы слишком велики. Времени у нас неограниченное количество. Спешить некуда. И помните, попытки три. Это тебе некуда, а мне как раз есть куда», — не выдержав спокойствия мульта, выпалил Павел. «А если в три попытки не уложимся, что тогда? А что бывает, когда в сессию получаешь три двойки?» Вопросом на вопрос ответил мультяшный мальчик. Павел хотел посмотреть на Степу, а его не было около стола. «Неужели ребенок вышел, а я застрял?» — воскликнул он. К столу подошел Степа. «На!» — протянул он недостающий мяч Павлу. Корзина исчезла, а в следующее мгновение он услышал металлический голос. «Двери закрываются! Следующая станция — Арбатская!» Павел вскочил и выбежал. Двери закрылись. Он стоял как раз напротив той самой бронзовой собаки, к которой ехал. Оглянулся и, видя, как уезжал поезд, подумал: «Как там Степа?» Павел держал синий-красный мячик, умещавшийся в его руке.